Глава вторая. В игру попадательная и первая ЦУ получательная. Гайды — это Библия для игрока. Прописная истина. Очнулась я от странного голоса в моей голове. Меня кто-то звал или будил, я так и не поняла. Подумав, что это Сашка, я еле промямлила. «Отстань!» «Я еще хочу поспать!» Но Сашка был ужасно настойчив и продолжал меня будить. Тогда я все же решила отправить его куда подальше. Ведь если ничего не получилось, то мне нужно хотя бы еще немного побыть одной и приготовиться к осознанию того, что мне предстоит провести остаток моей жизни в постели. Настроение мое было хуже некуда. Но Сашка не сдавался и все звал и звал меня. Тогда я разозлилась, вскочила с земли на ноги и закричала. «Да ты достал уже меня!» Я осеклась на полуслове и оглянулась вокруг и обнаружила себя в светлой больничной пижаме на лесной поляне. Вокруг были деревья и кустарники, как в обычном хвойном лесу. Чирикали птички, жужжали насекомые, слышался звук журчания воды. Замерев, я очень медленно посмотрела на свои ноги и руки. Мои колени задрожали. Ноги подвернулись, и я грохнулась на четвереньки. «Все получилось?» — задала я вопрос охрипшим от удивления голосом. Я осторожно села на землю и начала рассматривать свои руки и ноги. В первую очередь пощипала кожу в разных местах, проверив, настоящая она или нет. И увижу ли я пиксели или какую-то недоработку. Но нет, кожа была самая настоящая, моя. Светлые волоски тоже были мои, и даже родинки были в нужных местах. Затем я пошевелила пальцами на ногах, сомкнула и разомкнула кисти рук в кулаки, согнула и разогнула ноги в коленях. Повторила эти манипуляции несколько раз по очереди и одновременно. Затем вновь попыталась встать, кое-как шатаясь и боясь, что вот-вот упаду. И это мой очередной сон-кошмар, в котором мои ноги истекают кровью, а я вижу свои белые кости и падаю. Но, немного побалансировав, я все же устойчиво встала на ноги. Затем сделала парочку осторожных шагов, после сделала еще, но уже более уверенных. Итак, шаг за шагом я ходила по кругу и смотрела под ноги, чувствуя голыми ступнями мягкую лесную подстилку. Затем остановилась и сделала два прыжка на месте на двух ногах, потом на одной и на второй по очереди. Все это далось мне с невероятной легкостью. Я еще попрыгала и пошагала на месте, подтверждая для самой себя, что действительно хожу. Помахала руками, сделала несколько наклонов туловища в разные стороны, покрутила головой, чтобы понять, как работают шейные позвонки. Хорошо работают, просто замечательно работают. Все эти упражнения я сделала с такой легкостью, будто мне лет 10 или 12. Даже до аварии я и то не ощущала такой легкости и гибкости в движениях. Я наклонилась и, не сгибая колен, достала пальцами рук до носков, а потом и вовсе обняла свои ноги и уткнулась носом чуть пониже колен. Но никакого напряжения или даже боли в мышцах от такого растяжения не ощутила. Когда-то много лет назад я ходила на йогу и показывала в растяжке неплохие результаты. Но потом, со временем, из-за работы и того, что Сашка вечно бурчал, что меня нет дома, я прекратила регулярно заниматься. И, конечно же, без практики вся моя гибкость сошла на нет. Я озадаченно почесала затылок. «Так значит, все получилось!» Утвердительно выдохнула я шепотом и оглянулась вокруг, боясь, что из-за моего громкого голоса иллюзия разрушится, а я очнусь ото сна в своей кровати дома. Но нет, обстановка не изменилась. Я все еще продолжала находиться в лесу на поляне, стоя на своих ногах. Над головой светило солнышко, но совсем не припекало. Пахло хвойным лесом и какими-то травами. Под ногами мягко шуршала лесная подстилка из сухих иголок и проклюнувшихся различных лесных трав. Я еще какое-то время поозиралась вокруг и меня накрыло. Я резко опустилась на землю, свернулась в позе эмбриона, и из меня хлынули слезы. От осознания того, что я теперь могу ходить, эмоции мои начали хлестать фонтаном. Я то плакала, то смеялась, то кричала благодарности доктору Алирии, то Алексу, то Сашке, то всему Центуриону. Это была настоящая истерика. Более 2 лет я была запертой в собственном теле, а сейчас я лежала на лесной поляне. Вокруг были красивые зеленые деревья, чирикали птички, жужжали насекомые и светило яркое солнце. Но постепенно я все же успокоилась и затихла. На душе появилась блаженная пустота, словно я выплакала абсолютно все свои эмоции. Я перевернулась на спину, раскинула руки и ноги в позе морской звезды и со счастливой улыбкой на лице еще какое-то время лежала и тупо смотрела в голубое небо над головой. А затем я осторожно встала на ноги, вытерла подолом своей больничной рубашки лицо от слез и услышала приятный мужской голос. «Здравствуйте. R12956386 2D76532986. Я являюсь искусственным интеллектом. Моя задача — помогать вам адаптироваться в этом мире, а также работать на благо и процветание мира Центурион». Я не испугалась голоса, так как знала, что это был искусственный интеллект, или попросту ИСК-ИН, как называл его Алекс. Мужчина объяснил мне, что робот будет для меня всем и собеседником, и помощником, и учителем, ну и в какой-то мере стукачом, чтобы я не наделала в игре каких-нибудь ошибок, ну или ненароком не рассказала кому-нибудь всю правду. Так как для игроков я была не живым человеком, а NPS-ом, неигровым персонажем, которым должен управлять компьютер. В принципе, он и будет мной управлять. R12 и как там его дальше, я не помню. «Дело в том, Марина, что наша игра развивается и не стоит на месте», объяснял мне Алекс, когда я только-только приехала в главный офис Центуриона, и он устраивал нам с Сашкой небольшую экскурсию по зданию. Я тогда еще сидела в кресло-каталке, а мою шею поддерживал специальный манжет, чтобы голова не падала безвольно на грудь. «Мы пытаемся сделать ее более эмоциональной», — продолжал мужчина неспешный разговор. «Ведь все наши ИСК-ИНы, они вроде бы и похожи на людей, но они не имеют эмоций. Они выполняют задачи, которые в них заложил программист. Да, они считывают эмоции по лицам и повадкам, но это все не то, это искусственное. И игроки научились обманывать наших ИСК-ИНов, находить лазейки в их программных модулях. Все началось еще 7 лет назад, когда игрок обманул одного из самых сложных неигровых персонажей, или коротко NPS-а. На тот момент мы им гордились и считали его почти что человеком, а не обычным программным кодом. На начальном периоде тестирования и ввода его в игру он показывал отличные результаты. Он учился и развивался с огромной скоростью. И мы посчитали уже тогда, что смогли создать первый очеловеченный искусственный разум и были настолько счастливы, что сообщили об этом всему миру. Конечно, его никто бы не допустил к более серьезной работе. Скажем, к управлению городскими коммуникациями или управлением военной техникой, но мы рассчитывали, что у нас получится это сделать в будущем. Возможно, лет через 30 или 40. Но, к сожалению, нашим мечтам не суждено было осуществиться. Наш ИСК-ИН просто копировал эмоции, но совершенно не чувствовал их. Один из игроков смог обмануть его. Причем, когда мы все анализировали его поведение, то мы, как люди, даже не будучи психологами, поняли, что игрок врет. А ИСК-ИН этого не понял, потому что в его программном коде не было функций распознания подобных эмоций. Это был крах наших надежд. И не только надежд, но и репутации всей корпорации. Именно тогда группа наших ученых предложила выход из ситуации. Наша задача была вводить живых людей в игру, чтобы они могли сотрудничать с искусственными интеллектами. Первым добровольцем на объединение разума с Иск-Ином был один из наших ученых. Он согласился войти в игру и стать там NPS-ом, но не смог там продержаться и больше месяца. У него ведь была семья, жена, дети, друзья. И через месяц он вышел из игры. Однако этот опыт был более чем удачным. Мы смогли сохранить репутацию корпорации. Конечно же, мы продолжаем вести разработки и эксперименты все еще в надежде очеловечить Иск-Инов. И продолжаем обманывать целый мир. Уже мысленно добавила я, а вслух, конечно же, этого не сказала. Я ведь не дура. Люди хотят мне помочь, и я не собираюсь их в чем-то обвинять или критиковать. Может, лет 10 назад, когда я ходила собственными ногами и не носила подгузники, то могла бы высказаться по этому поводу. Но не сейчас, после того, как 2 года провела в собственной постели и все свои ценности и моральные установки уже давно переосмыслила. Каждый человек пытается выжить по-своему, и даже великий Центурион тоже хочет жить. Людей они для этого не убивают, а наоборот, дают шанс жить, хоть и виртуальной, но все же полноценной жизнью. «Вот тогда-то мы и поняли», — продолжал рассказывать Алекс тайной корпорации, «что на такую работу согласится лишь человек, которого не держит реальный мир, который будет счастлив в виртуальном мире, и работа для него будет не в тягость, а в радость. Таких кандидатов было очень много. Люди, согласные покинуть реальный мир, это были те, кто закован в собственном теле и ожидал очереди на операцию по восстановлению позвоночника. Конечно же, мы выбирали не всех, а только лишь тех, кто смог бы работать и выполнять поставленные нами задачи. Людей тщательно тестировали, и из 200 подходило не более 5 человек. Самый главный параметр, по которому мы вели отбор, это ответственность и верность принципам и идеалам. Исследуя ваш психологический портрет, вы показали по ответственности. Вы показали по ответственности 98 пунктов из 100 возможных. Это хороший показатель? Мне на самом деле льстило то, что говорил Алекс. Я всегда считала себя очень ответственным человеком. Мой бывший босс ценил меня за это качество. Именно поэтому он и выплатил мне более чем щедрую премию, когда я уже не смогла на него работать. И каждую неделю звонил или приходил проведать меня, чтобы поинтересоваться моим мнением по привычке. Это самый лучший показатель из всех наших сотрудников, работающих в Центурионе и не только в виртуальности, ответил мне Алекс. Если бы вы были здоровы, то мы бы без проблем пригласили бы вас на должность бухгалтера или экономиста в наш главный офис. И это не лесть, чтобы поддержать вас. Это правда. Эти воспоминания в моей голове пролетели за 2 мгновения, и все еще улыбаясь, как блаженная, я решила подшутить над Иск-Ином. «У тебя слишком длинное имя. Можно я буду называть тебя R2D2?» «Можно». На мое удивление быстро согласился искусственный интеллект и продолжил. «Теперь, чтобы поговорить со мной, ты должна произнести R2D2, причем не вслух, а мысленно». «Ты что же, читаешь мои мысли?» Испуганно спросила я, и улыбка тут же сошла с моих губ. «Неужели компьютерная программа будет хозяйничать в моей голове?» «Нет, я скопировал твои мозговые импульсы, когда ты назвала мое имя. И теперь буду реагировать не на голос, а на импульсы. Как только ты мысленно сможешь закрыть диалог со мной, я не буду уже читать твои мысли и слышать тебя». «Успокоил, называется», — пробурчала я и угрюмо села на лесную подстилку, поджав под себя ноги и недовольно добавила. Как же, не будет он читать моих мыслей». «Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете разорвать контракт», — безэмоциональным голосом произнес Иск-Ин. И я поняла, что мне придется поверить ему на слово. «В любом случае, выбора-то у меня нет. Не возвращаться же назад. И в контракте действительно говорилось, что я в любой момент, безо всяких последствий, могу его разорвать и вернуться домой. Только об операции на позвоночнике можно будет забыть. Иск-Ин молчал, будто ожидая, что мне нужно какое-то время, чтобы примириться с не очень радужными перспективами, о которых мне, между прочим, ничего не говорили. Нет, меня предупреждали, что у меня будет нянька, надсмотрщик-стукач и учитель в одном лице. Но никто не говорил мне, что он будет читать даже мои мысли. Спустя пару минут я поняла, что смысла рефлексировать у меня нет. Я не могу вернуться назад после того, как ощутила свое тело, после того, как встала на собственные ноги. Придется терпеть Иск-Ина в своей голове, а значит и всю компанию «Центурион». Глубоко вздохнув, я громко сказала: «Хорошо, я не буду разрывать контракта». И сразу же после моих слов R2D2 взял меня в оборот. Мы начали с ним тренироваться. В первую очередь я училась мысленному разговору с Иск-Ином. Достаточно было мысленно громко произнести R2D2, и перед моими глазами, как на экране, появилось диалоговое окно. И все вопросы, что я начала задавать мысленно Иск-Ину, стали отображаться в этом окне. А все, что отвечал в моей голове R2D2, то уже появлялось в диалоге. Пришлось потрудиться, прежде чем мысленно отодвинуть диалоговое окно в левый верхний угол моего виртуального экрана, чтобы он не закрывал мне весь обзор. По настоянию R2D2 я пока его не закрывала и училась мысленно с ним разговаривать. Иногда, конечно, по привычке подключала голос, но R2D2 сказал, что если я буду разговаривать с ним голосом, то он будет отбирать у меня за каждое слово по одному пункту репутации с ним. Да, у меня с ним была репутация, и если эта репутация упадет до знака минус 100 тысяч пунктов, то корпорация имеет полное право разорвать со мной контракт, и меня отправят домой, ждать своей пересадки спинного мозга опять в постели. Естественно, на возражение о том, что Иск-Ин может и ошибаться, ведь Алекс сам говорил, что Иск-Ины не идеальны. Меня заверили, что сначала созовут специальный совет, состоящий из людей, и они уже будут оценивать мое поведение и все мои доводы. Снимут логи с игры, заглянут в мою память. А если же я смогу проговорить мысленно с R2D2 в течение одного часа, то он даст мне за каждое мое слово, которое я скажу в течение часа, по одному пункту репутации с ним. За каждое плюс 1000 репутации с Иск-Ином он имеет право дарить мне денежные подарки. Короче говоря, слушайся Иск-Ина, и все будет хорошо. За следующий час R2D2 рассказывал мне о различных расах, их историях, их богах, быте. Я должна была выбрать что-то одно. Сначала я хотела выбрать дроу, но Иск-Ин сказал, что не советует выбирать эту расу, так как психологически я не подхожу под эту роль. У дроу матриархат, и они поклоняются жестокой богине Лос. Потом я решила выбрать вампиров, но Иск-Ин опять же настоятельно посоветовал не брать и эту расу, так как я опять же не смогу убедительно ее играть. Ведь вампиры очень жестокие существа, а я слишком мягкая. Тогда что же ты мне посоветуешь? Я уже начинала злиться. То выбирай сама, то я не советую. Это уже как-то добровольно-принудительно получается. Я могу посоветовать тебе быть человеком, друидом или светлым эльфом. Если ты выберешь одну из этих рас, то получишь 100 очков репутации. Ого, ну хоть не бесплатно заставляют, подумала я. И увидела, как в диалоговом окне отражаются все мои мысли. Это немного напрягало, если честно. Нужно учиться выключать окно, когда хочу о чем-то подумать. Хоть так буду считать, что меня никто не подслушивает. Выбираю светлого эльфа, мысленно сказала я. И у меня перед глазами появилась моя проекция. Только она была изменена под эльфийку. Заостренные уши, длинные светлые волосы, огромные миндалевидные глаза, слегка вытянутые к вискам, пухлые розовые губки, длинная шея, большая грудь, великолепная фигура. Да что тут сказать, я была красавицей. А могу я цвет волос изменить? Ты можешь изменить все, что угодно. Это была радостная весть. Я покрасила волосы в огненно-красный цвет. Губы сделала насыщенно красные, глаза ярко-зеленые, кожу более светлую и даже сияние добавила. Одела на себя обтягивающие бриджи из белой легкой ткани с вышитыми зелеными и красными цветами, белый топик, плотно обтягивающий мои первые 90, и сверху прозрачную зеленую тунику. После того, как я закончила редактировать образ шикарной эльфийки и согласилась с системой, мысленно нажав на кнопку «Готово», у меня высветилось системное сообщение перед глазами, а в ушах прозвенела победная музыка. «Поздравляем! Вы завершили создание вашего образа, и мы предлагаем взять вам имя Мари Леониэль из клана Огненных Лис. По эльфийским законам, все незнакомые для вас жители Центуриона обязаны именно так вас называть. Самые близкие и друзья — Мари, а просто знакомые — Мари Леона. Внимание! В дальнейшем изменить своего персонажа будет невозможно. Да? Нет?» Я еще раз пристально посмотрела на свою красотку и нажала «Да». У меня тут же перед глазами посыпались системные сообщения. Поздравления. Иск-Ин подарил мне целых 1000 очков репутации и 50 000 монет. Какие-то зелья, свитки, умения. Я даже не успевала их читать. Видела лишь картинки, которые появлялись и тут же куда-то падали вниз и исчезали. Я закрыла все окна, кроме разговора с R2-D2, и начала осматривать свое тело. На мне был тот самый костюм, который я выбрала, и моя кожа действительно немного светилась. И когда я слишком долго рассматривала свои руки, у меня заслезились глаза. Ну и натворила я дел. Это как же со мной люди-то будут общаться, если я сама не могу даже на себя смотреть? Пришлось обращаться за помощью к R2-D2. Тебе подарено активное умение скрывать гламур. Достаточно его активировать, и твое сияние исчезнет. Кожа станет обычной белой. Если захочешь, то это умение можно просто выключить. И кожа вновь начнет сиять. Успокоил меня Иск-Ин. R2-D2 открыл для меня меню и начал объяснять, как просматривать умения, активные и пассивные, задания, миссии, изученное ремесло, достижения. Я даже могла себе завести пета, какое-нибудь животное, и духа-хранителя, и ни одного. Он также показал мне, как входить в свой инвентарь, распределять очки, как прописывать макросы, делать более легкими и быстрыми постоянные движения. В общем, все было как в обычной стандартной ролевой игре. Единственный блок в меню, который у меня отличался от игроков, был под названием «Работа обязанности». Разработчики не стали особенно заморачиваться и мудрить с названием пункта. Зайдя в этот пункт меню, я увидела отдельное подменю под названием R2-D2. И там я нашла много чего интересного. Оказывается, я могла его воплотить и сделать целого персонажа. «Я могу сделать тебе тело?» Опять мысленно спросила я R2-D2. «Не только тело. Ты можешь выбрать мне расу, класс, создать характер. Но это делается всего один раз в самом начале. Сейчас я нейтрален. У меня нет тела. Ты что же, будешь ходить за мной по пятам?» «Нет. Я буду проявляться постепенно в зависимости от твоего развития. С каждым уровнем мое время появления во плоти будет увеличиваться с 1 по 10 уровень, от 1 до 5 минут в день, для твоей защиты и так по возрастающей. К 200 уровню я воплощусь полностью и буду обязан тебя защищать, поэтому как телохранитель буду постоянно находиться возле тебя». «У тебя тоже 1 уровень?» «Нет, мой уровень сейчас 201-й. Когда ты достигнешь 200 уровня, мой будет примерно равен 1000. Я развиваюсь вместе с тобой, но только в геометрической прогрессии». «Мне что, и тебе нужно будет очки распределять?» «Нет, этим вопросом я буду заниматься по собственному усмотрению». Я опешила на заявление R2-D2. «У тебя есть собственное мнение?» Но он тут же меня успокоил. «Нет. Я запускаю специальную программу, которая в процентном соотношении будет рассчитывать наиболее подходящую для меня раскладку очков умений. Фух, я даже не заметила, как задержала дыхание. Оказывается, меня немного напрягало то, что высокоинтеллектуальный робот может иметь собственное мнение. Рекомендую создать мое воплощение сейчас. За это я подарю тебе 1000 очков репутации. Да ты купил меня с потрохами! Улыбнулась я и не удержалась от веселого хихиканья. Да уж, кажется, эйфория от того, что я все еще стою на ногах и могу двигать руками и головой, еще не прошла. В итоге R2-D2 был похож на высшего эльфа ростом 1,80 м, с белыми длинными волосами, похожий на очень известного киноактера. А что, если уж защитник, то красавец? Зачем мне жуткий орк? Чтобы воплотить R2-D2, мне нужно было назвать его системным именем — Ридионель Далатте. Конечно же, то, что у меня была с R2-D2 репутация в 1000, я могла его называть пока что Ридионель. Когда доберемся до 50 000, то он позволит называть себя Ридом. Таковы традиции эльфов. После создания персонажа на меня опять посыпались системные сообщения. Ну, мне так показалось, что они посыпались. Потому что когда перед глазами пролетает целая куча букв, ощущения были такими, словно они на тебя сверху сыплются. Пришлось просить у Иск-Ина, чтобы он отрегулировал это неудобство. И сообщения стали выскальзывать снизу, слева, как бегущая строка внизу экрана. Разобравшись с бегущей строкой, я обнаружила у себя уже 2-й уровень. R2-D2 подарил обещанную репутацию, я сделала ее прозрачной и вывела на экран, рядом с панелью быстрого доступа, очков опыта, маны, жизни и диалогового окна. Вообще, мелькающая внизу менюшка немного напрягала, но я старалась ее не замечать. Все же для меня на целых 10 лет все эти панельки и менюшки станут жизненно важными инструментами. Хотя эльф сказал, что лет через 5 он будет мне рекомендовать их убирать с глаз, чтобы мне было легче адаптироваться, когда я вернусь в реальную жизнь. В итоге я постепенно вспоминала, как пользоваться игрой. Все-таки последний раз играла лет в 17. Остальные пункты в меню «Работа» были неактивны. Это были квесты, миссии, игроки и другая информация. R2-D2 сказал, что все эти пункты станут активными после того, как я получу 50-й уровень. А пока я считаюсь стажером. Алекс рассказывал мне об этом. Кроме того, он говорил, что у меня есть целый год, чтобы стать полноценным работником Центуриона. На мои опасения по поводу того, что я не успею за год набрать 50 уровней, он отмахнулся и сказал, что максимум у меня получится это сделать за 6 месяцев. И то... Тот игрок, который это сделал, он с последним уровнем тянул 3 месяца, потому что боялся общаться с игроками, но потом смог все же переступить этот рубеж. Именно поэтому они всем дают целый год, и никто меня не торопит. После 50-го уровня я буду иметь права выдавать самые простенькие квесты. Попросить отправить письмо, к примеру, или узнать какую-нибудь мелочь у соседей. С каждым моим уровнем мои задачи будут становиться все сложнее и сложнее. Я спросила тогда у Алекса, какого сейчас уровня самые первые игроки, вошедшие в систему? «Самый высокий», — ответил мужчина. «Это 500-й уровень. Он развил его за 5 лет». Но на мой вопрос о том, кто он, Алекс сказал, что это секретная информация. Если в игре я об этом узнаю, то не будет ничего страшного. Но самим игрокам запрещено раскрывать своих персонажей друг перед другом. Самое интересное, что пока я общалась с R2-D2, создавала персонажа, делала различные настройки, разбиралась с меню, то даже не заметила того, что расхаживаю по поляне своими собственными ногами. Когда до меня дошло, что я делаю, то как ребенок начала прыгать и бегать, махать руками и кружиться. В общем, делала то, о чем каждый день мечтала у себя в постели 2 года. И была я в этот момент безумно счастлива. R2-D2 показал мне кнопку входа в игру в моем меню. После ее нажатия я должна буду оказаться в деревне под названием Селите. Это локация для новичков с 1 по 10 уровень. Всего насчитывает 20 эльфийских семей, и 17 из которых принадлежат клану лесных оленей, и всего 3 клана огненных лис. Это и есть мой клан, в котором мне предстоит жить. Я побегала от души по поляне еще где-то час. Потом R2-D2 начал отправлять мне сообщение о том, что мне пора бы уже и в деревню, потому как по игровому времени сейчас там 6 вечера. Сообщение он мне посылал как системное, бегущей строкой, потому что я закрыла с ним диалог общения. Мне хотелось побыть немного наедине с самой собой, порадоваться за себя, ну и морально подготовиться. Все-таки 2 года лежания сделали из меня затворницу, и, если честно, я немного устала от общения с Иск-Ином. А может, это из-за того, что он на меня такую кучу информации вывалил, и мой мозг немного запаниковал, что я все забуду и ничего у меня не выйдет. В общем, мне нужно было время перед тем, как заявиться в эту деревеньку, в которой мне предстоит провести очень много времени.